декабре 1919 года генерал Каппель, приняв командование Восточным фронтом, пытался спасти Белую армию от разгрома под Красноярском, уводя ее к Байкалу. Его последними словами были: «Пусть войска знают, что я предан им был, что любил их, и своей смертью среди них доказал это». Владимир Оскарович Каппель. У нас в гостях историки Василий Цветков и Руслан Гакуев. Здравствуйте. Руслан Гакуев – выпускник исторического факультета Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук, заместитель главного редактора издательства «Дрофа», редактор-составитель военно-исторической серии «Белые войны». Василий Цветков – выпускник исторического факультета Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук, доцент кафедры новейшей отечественной истории Московского государственного педагогического университета, автор многочисленных публикаций по истории гражданской войны, революции в России и истории русского зарубежья. Этапом нашей беседы будет вот окончание им Академии Генерального штаба в 1913 году. Ну, тут надо все-таки сказать, что семья Каппель происходила из потомков шведских корней, обрусевших. Они были потомственными дворянами Ковенской губернии. И первым из семьи, кто вступил на военное поприще, на военную службу, был его отец, Оскар Павлович Каппель, который, казалось бы, не предвещало начало его карьеры, такой военной, скажем так, службы, он начал телеграфистом. То есть, когда говорили, что он из немцев, имелось в виду, немцами всех тогда называли, иностранцев, ну, да, равно, да, фамилия явно не славянская, скажем так, да. Поэтому семья его имела шведские корни. Оскар Павлович начал телеграфистом, затем участвовал в среднеазиатских походах, начал он рядовым, фейерверкером всего лишь навсего, и дослужился до офицерских чинов, в общем-то, достаточно высоких. Он ушел в отставку, уже будучи ротмистром. Причем его служба первоначально, если проходила в армии, то позднее, как раз когда родился Каппель, незадолго до этого, вернее, он перешел на службу в отдельный корпус жандармов. То есть фактически по жандармскому управлению продолжал свою дальнейшую службу. Его судьба изрядно помотала по Российской империи. Это и Оренбург, это и, опять-таки, Средняя Азия, затем ряд городов в России и в Малороссии. Он служил и в Киеве, и во Владимире, и позднее вот уже судьба его закинула в Тульскую область, в уездный городок Белев. И ныне существующий, находится он сравнительно недалеко от областного центра, от губернского-то центра, города Тулы. И если говорить о происхождении Владимира Оскаровича, надо, безусловно, сказать и об его матушке, о его маме, которая была из семьи тоже достаточно известного русского военачальника генерала Постольского, одного из героев Крымской войны, одного из героев обороны Севастополя. Именно она стала супругой Оскара Павловича Каппеля, и у них в браке родилось трое детей. Вторым ребенком, младшим сыном в семье, был как раз-таки Владимир Оскарович Каппель. Они по вере были православные? Вы знаете, Оскар Павлович значился лютеранином, но дети уже были крещены в православии. Поэтому, собственно, и по послужным спискам нетрудно заметить, что Оскар Павлович Владимир Оскарович был православным. Равно как и его брат Борис Оскарович Каппель, который так же, как и его младший брат, тоже выбрал военную службу. Они с ним даже одно время находились в одном полку, 54-м Новомиргородском, Драгунском. Но, к сожалению, не сложилась у брата личная жизнь, и из-за тяжелой болезни жены он в 13-м году покончил жизнь самоубийством. Такая вот трагедия в семье у них была. Вообще, накануне вот Первой мировой войны русское офицерство, в общем, достигло, наверное, одной из высших своих точек в таком служении, в отношении к своим обязанностям, патриотизме, который сыграл потом, к сожалению, злую шутку. Слишком много было патриотизма, и в первые годы войны выбило весь практически цвет русского офицерства. Такое есть уже мнение. Кадровый состав. Кадровый состав, всего. Да. Такую косточку военную, к сожалению. И гвардию, в первую очередь, тоже. Что значило тогда... Мы о карьере чуть позже поговорим, потому что когда мы подойдем к Академии Генерального штаба, я хочу спросить, что такое была Академия Генерального штаба для царской армии в десятые годы? Ведь после там некоторой реформы и поражения японской войны некоторые были пересмотрены вещи, и до сих пор считается, выпускники Академии это была, ну, элита элит русской армии. Безусловно. Тут я бы вот еще хотел предыдущему просто дополнить, Руслан Григорьевич, что показательно. Семья Капеля – это действительно пример, когда люди, может быть, по национальности, по своей и не принадлежащие к России, к русским, к русскому народу, да, шведские корни, и православная вера, крещение детей по православной вере, то есть как они врастают, как они органически входят в состав, вот, по сути, элиты Российской империи. Ну, тогда, может быть, и среднего класса еще, но по сути элиты, потому что именно из этого среднего класса, который как раз стал формироваться в начале 20-го столетия, потом, собственно, вот и элита, и белого движения возникла, сформировалась. И в этом отношении как раз вот вопрос об Академии Генштаба, он показателен, потому что после русско-японской войны, да и даже и накануне ее, в Академии стал достаточно сильным такой вектор новаторства, пересмотра вот таких устоявшихся стереотипов ведения военных действий. И, конечно, Капель, попав вот в эту среду, в эту обстановку, в эту атмосферу, он волей-неволей, даже будучи, может быть, и не таких уж прогрессивных, там, революционных каких-то взглядов, но проникался вот этой идеей возможности перемен, возможности каких-то преобразований, необходимости даже вот этих вот преобразований в армии, но которые, конечно, не должны затронуть основ армейской дисциплины. А вот, допустим, такой более, может быть, гибкий взгляд на вопросы ведения военных действий, на вопросы стратегические, тактические, что вот как раз и показала русско-японская война, и к чему настойчиво призывали преподаватели Академии Генштаба своих слушателей, то есть что они должны мыслить нестандартно, они должны мыслить так, что вот они оказываются в какой-то, может быть, такой непредусмотренной обстановке и должны сами как бы вот выход найти из создавшегося положения. Вот такой творческий подход к военному искусству, к военному делу, он, конечно, накладывал отпечаток на многих выпускников, в числе которых были и преподаватели Академии, и выпускники, были многие участники Белого движения. Достаточно вспомнить вот среди преподавательского состава генерала Алексеева, генерала Корнилова, генерала Маркова и генерала Капеля. Вот будущие как раз, они, правда, различались там по выпускам и по статусу своему, но в целом вот этот вектор такой творческий, я бы сказал, может быть, не побоясь даже вот этого словосочетания, военной интеллигенции, российской военной интеллигенции, который потом, безусловно, сыграл свою роль в годы Великой войны, в годы Гражданской. Может быть, даже вот этот потенциал, он еще не до конца и был востребован в силу революционных событий, которые просто вот обрезали и все, эту революцию. Выпускалось в год офицеров в Академии Генерального штаба? Ну, там, в принципе, были разные выпуски. Это все-таки не так много, насколько я знаю. Вот если говорить о Капеле, то как раз это был выпуск... 13-го года. Да. Это был выпуск, ну, достаточно такой, можно сказать, уже представительный. Но в Академии Генерального штаба не просто было учиться, надо было еще соответствовать той планке, которая там была установлена. Ведь не каждый же офицер мог себе позволить чисто интеллектуально... Абсолютно. Там... И причем надо отметить, что Капель поступил в Академию не с первого раза. Ну, закончилось успешно. Закончил по первому разряду, по первому разряду, выбора места службы, да, которым, правда, не воспользовался. Он оказался в итоге в Московском округе, то есть достаточно близко, в центре, по сути, но не претендовал, скажем так, на это. А почему это? видимо, сказывалось характер как-то его, что он не искал легких путей, человек, очевидно. Он свободно сдал английский и французский язык, причем один из его докладов, который он защищал, важных докладов для аттестации в академии, касался применения автосредств на фронте, на войне. Касался применения машин именно. И он подготовлен был практически целиком на иностранных источниках, потому как в России еще не было таковых. То есть уже, да, уже готовились моторизованные. Вот он, да, опять-таки, это новаторство и появлялось. Совершенно, совершенно верно. Он первый раз поступал в 1908 году, к сожалению, неудачно, не набрал баллов. Затем повторно уже в 1909 году он сумел в академии поступить и в 13-м ее окончил. Причем для него поступление в академию сыграло вообще огромнейшую роль в жизни, потому как, и если немного отмотать события назад, незадолго до этого он женился, и брак этот не был одобрен родителями жены. Но после поступления в академию они сменили гнев на милость. Все-таки такой молодой перспективный офицер, к тому же поступивший в академию генерального штаба, после этого отношения наладились. Там, кстати, как раз насчет вот бракосочетания, это вот красивая такая достаточно версия, легенда, там в действительности оно так и было, что именно ему пришлось похищать свою невесту, не имея на это согласия родителей. Почему, собственно, вот брак-то и не был, благословения не получил сначала, но потом уже там изменилось. В таком кавалерийском стиле, кавалерийском духе. Может быть, даже в духе, скорее, так вот, пушкинских повестей вот этих вот. То есть, в общем, достаточно нетрадиционно, опять же, вот для, может быть, большинства семей вот того времени он так поступил. Смелый человек был. Творчески. Безусловно, да. Все военные люди, они прекрасно понимали, что вот война неминуема, это уже чувствовалось даже в 13-м году. Вот, где застала его Великая война, как вы правильно сказали, 14-го года? По сути, всю Великую войну Капель провел на штабных должностях. Это были совершенно разные должности, но они были как именно штабными, то есть начиная от начальника штаба дивизии, заканчивая начальником отделения или штаб-офицером при штабе Юго-Западного фронта. Туда он, кстати, попал весной 16-го года, когда как раз-таки в самом разгаре было планирование знаменитого Брусиловского прорыва. Вот. Ну, несмотря на это, он был удостоен ряда боевых наград. Несмотря на это, будучи, казалось бы, на таких должностях, которые не предполагают непосредственно участие в боях, тем не менее, Капель неоднократно удостаивался высоких наград. То есть он участвовал в боевых операциях? Да, конечно же, да. Я, может быть, немного уточню. Начинал он, конечно, не с начальника штаба, а на менее значимых должностях. Но, тем не менее, постепенно его опыт как генштабиста был востребован. И я думаю, что именно в это время он получил тот бесценный опыт, практически, который позднее он использовал, уже находясь во главе частей белых на фронте гражданской войны. Это он как раз планировал операции очень хорошая фронтального была уровня. Перед глазами у него наглядная, скажем так, все-таки очень большая работа перед его глазами приходила, и, конечно, он в ней и участвовал сам тоже. Здесь как раз вот очень хороший пример такого гармоничного достаточно сочетания строевой и штабной работы. То есть вот нельзя сказать, что он там чистый стопроцентный штабист, или там, наоборот, стопроцентный строевик. Опять же, вот возможности, которые, вот, может быть, и давала учеба в Академии Генштаба, и обязательство даже того, что вот обязательный строевой ценз должен быть еще, командный должен быть ценз. И, опять же, вот в условиях Великой войны, что немаловажно, это возможность контакта с подчиненными. Вот это вот психологический такой баланс взаимоотношений, который позволяет начальнику чувствовать настроение своих подчиненных. И потом, опять же, в годы гражданской войны это очень сильно сказалось в позитивном смысле вот для Капеля, когда он из среди очень многих генералов отличался именно тем, что он всегда понимал своих подчиненных. Вот именно вот это понимание, взаимная поддержка, взаимная, и, может быть, порождало довольно большие симпатии к нему. со стороны даже вот и тех, кто, может быть, изначально к нему мог быть предубедительным, с предубеждением к нему относился. Ну, наверное, подходим вот к такому ключевому, ключевому эпизоду в жизни каждого офицера, который пережил и Великую войну, и потом Октябрьский переворот, или позже Великую Октябрьскую революцию, как ее называли в советское время, и сейчас часто называют. Поговорим о вот последних годах войны, предреволюционных. Ведь там тоже была ситуация, он там уходил из армии, потом оказался в Красной армии. Это очень тонкий момент, который надо объяснить, понимая, что происходило тогда в армии, и особенно после февраля. Ситуация действительно была очень сложной на фронте, как мы знаем. Но тут надо, наверное, два слова сказать о том, что сам Капель по своим убеждениям все-таки никогда не скрывал, что он был монархистом. Но при этом для него это никогда не было догмой в том понимании, что вот раз армия не монархическая, значит, я в ее рядах воевать против большевиков ни в коей мере не стану. Для него принципиально было важно не принятие советской власти как таковой, но при этом он всегда подчеркивал, что он будет служить любой власти, если она национальная, если она ставит в главу угла прежде всего интересы России, прежде всего интересы державы. Что касается 17-го года, то тут нужно упомянуть, что, по всей видимости, Капель все-таки участвовал в Корниловском выступлении, потому как по ряду документов он числится как активный пособник, скажем так, корниловцев. Корниловский мятеж или выступление произошло в августе 1917 года. Верховный главнокомандующий генерал Лавр Корнилов предпринял попытку остановить анархию в стране. Корнилов выдвинул программу спасения Родины, передача всей власти Совету народной обороны, милитаризация экономики, восстановление боеспособности армии. Предварительно договорившись с временным правительством, Корнилов назначил генерала Александра Крымова командующим отдельной Петроградской армии. Крымову было приказано занять столицу и в случае необходимости разогнать Петросовет. Однако временное правительство в последний момент отказалось сотрудничать с Корниловым и фактически предало его. Для противодействия Корнилову оно обратилось к левым политическим силам с призывом защиты от военной диктатуры. Генерал Крымов покончил с собой, а Корнилов и его сподвижники были арестованы и отправлены в тюрьму. Капель избежал ареста. Мы не знаем почему, как это произошло. Но почти сразу после этого, через пару месяцев, он взял отпуск по болезни, из которого на фронт уже не вернулся, уехав к своей семье в Пермь, где в то время находилась и его жена с семьей, и родители его жены. Они вместе жили в то время. И вот здесь начинается один из таких наиболее сложных эпизодов его в его жизни, связанный со службой в Красной армии. В принципе, можно говорить, что как таковой службы в Красной армии все-таки не было, потому что документальных свидетельств о том, что Капель каким-то образом служил, участвовал в организации частей и так далее, в принципе, нету. Есть его согласие, данное им по телеграфу, при регистрации в Красной армии офицеров-генштабистов, о том, что он не возражает против службы в Приволжском военном округе. Но далее также документально засвидетельствован его отказ от этой службы. Правда, позднее он, тем не менее, оказывается в Самаре, где находился этот штаб Приволжского военного округа. И по некоторым сведениям, правда, не документальным, а на основе воспоминаний, все-таки каким-то образом он к этому делу участвовал, принадлежал. Вот. Но как только на Самару обнаружилось наступление чехов и появилась необходимость выступления на фронт против них, Капель скрылся, скажем так, ушел и отказался воевать против своих будущих соратников по Народной армии. Почему именно так получилось, почему Капель хотя бы краткосрочно оказался формально или, скорее всего, даже неформально в рядах формирующейся Красной армии? Я думаю, здесь ряд причин, среди которых, возможно, и служба, скажем так, преднамеренная в Красной армии с тем, чтобы впоследствии перейти на сторону своих, на сторону белых. Капель одним из первых, когда обращался вот к населению, когда обращался публично в своих, так сказать, речах, он и в своих выступлениях, он четко говорил, что вас обманывают, что никакой ни земли, не надо верить вот тем лозунгам, они лживые, вы скоро в этом убедитесь. Чуть ли не вот фактически пророческие вещи говорил. Откуда такая убежденность сразу с первых фактически месяцев советской власти? Тут надо еще сказать, что... И как он относился к февралю, кстати? К февралю он относился отрицательно. По тем отрывочным сведениям, которые у нас дошли, это воспоминания сослуживцев, он как монархист воспринял февраль, конечно же, отрицательно. Нельзя сказать, что он, как Дроздовский, известный тоже белый генерал, сразу говорил о том, что ждет страну катастрофа. Таких сведений нет. Но очевидно, что с начавшимся процессом демократизации армии он предчувствовал, что ничего хорошего из этого не произойдет. Но что Капеля характеризует, может быть, в сторону отличной от других белых офицеров, он практически сразу сказал, что гражданская война – это война прежде всего политическая. И что тот, кто завоюет симпатии, тот в этой войне и победит. И то, что он делал в этом направлении, находясь на своем месте, именно в этом контексте все и делалось. Другое дело, что возможностей у него было немного. Опять же, и понимание того, какой должна быть власть, как вот уже потом стало, в общем-то, очевидно, к 19-му, 20-му году для и белых, и генералов, и политиков, что сам по себе фактор военной победы еще ничего не значит, если эта военная победа не подкреплена соответствующими политическими достижениями, политическими победами. И опять же, тот же самый вот вопрос о земле. Капель прекрасно понимал это, даже не будучи, там, я не знаю, ученым-аграрником, который мог бы там составлять какие-то проекты этой земельной реформы. Но он-то прекрасно понимал, видя своих солдат, солдат своего корпуса, которые в очень большом проценте были именно крестьянами. Вот. И понятно, что почему они идут, почему они воюют за белое движение. Они воюют, естественно, и не за реставрацию старых отношений, но и не за коммуну, и не за советы вот в том виде, как это было в 18-19 годах представлено. И поэтому, вот опять же, несмотря на его такие монархические, безусловно, личные убеждения, он, конечно, понимал, что новая власть, новая система, она должна уже считаться с пришедшими переменами. И большевики земли не дадут, а вот новая власть, которая установится, как предполагалось, должна будет как-то уже по-другому решить эту нашу российскую извечную земельную проблему. Вот, провести, опять же, эти самые земельные преобразования. То есть здесь вот очень важно отметить, что подчас Капеля не понимали все-таки, что в нем больше. Демократизма, то, что вот он как раз служил в Камуче, в народной армии, или консерватизма такого, который вот как бы объясняет его монархизм, например. А для другой точки зрения это вполне объяснимо, потому что консерватизм не предполагает реставрации обязательной. Реставрации, реституции. Консерватизм как раз предполагает эволюцию, эволюционное изменение. Но на основе системы ценностей. Конечно. И элементы демократии здесь отнюдь не чужды. И можно быть и монархистом, и можно быть большим демократом в отношениях со своими солдатами. Когда мы говорим о монархизме Капеля, скорее мы понимаем, что это не вот прямая реставрация того, что было, и восстановление правящего дома Романовых, это скорее восстановление вот той системы отношений в обществе, иерархичное построение, что вот этот вот, так сказать, дума, которая себя не совсем правильно повела и фактически дискредитировала, что на самом деле это не власть, а ее подмена. Вот, а это ничего не дало стране, кроме как хаоса. Должна вот это вот взаимоделегирование полномочий, может быть, не самодержавная власть, это же тут варианты возможны, но более того, когда государя отстранили, а потом ликвидировали, это, конечно, сыграло серьезную роль вот в консолидации антибольшевистских сил, в том числе среди бывших монархистов. Конечно. Монархию рассматривали военные в большинстве своем именно как просто форму власти, форму правления. Только уже вот к концу белого движения здесь как бы фактор вот этой легитимизации, он сконцентрировался на персональном вопросе. То есть именно Романовы и кто конкретно из Романовых должен возглавлять государство будущее. А в тот момент, вот 19-й год, о котором вот 18-19 годы, здесь, в общем, монархический принцип был важнее сам по себе, чем вот его именно какая-то персонализация. Это тоже вот важно отметить, потому что, опять же, это позволяло как раз находиться в рядах белой армии людям, ну, может быть, совершенно разными убеждениями. И монархисту, и демократу, допустим. Вот как раз и в одном лице это тоже вот так сочеталось. Первые отряды, которые были созданы, организованы вот Капелем там, в Поволжье, это было добровольческое все-таки движение, добровольное, точнее, добровольческое, чтобы не путаться в понятиях. Вот как он собрал это? По сути, людей? Все фронты белого движения начинались с добровольческих отрядов, с добровольческих формирований. И, наверное, сказать, что Капель стоял у истоков их создания, будет не совсем правильно. Он согласился возглавить уже существовавшие небольшие отряды, возникшие именно на основах добровольчества. Потому кто входил в первую очередь? Это офицерство было? Или уже там смешанное? Основа во всех, пожалуй, что отрядах была именно что офицерство и учащаяся молодежь. Прежде всего, в дальнейшем уже в зависимости от того, в каком регионе это происходило, присоединялись другие слои социальные российского общества. Но, как показывает ход гражданской войны, на стороне белых так или иначе выступали представители всех слоев. Может быть, в разной пропорции представлены, но тем не менее. В дальнейшем, конечно же, основа армии была такая же, как и в Красной армии. То есть крестьянство – основное население бывшей Российской империи. Первые боевые столкновения, которые вот происходили, были успешные. То есть Капель добивался выдающихся по тому времени результатов, то есть практически без потерь. И весьма неожиданных даже. Малыми силами решал серьезнейшие вопросы, освобождал города, и, естественно, вот знаменитый успех взятия Казани, захват золотого запаса. Это один из таких триумфов. Здесь как раз-таки, на мой взгляд, и проявился тот опыт, который он накапливал в предшествующие годы и в Академии Генерального штаба, а главное на фронте Первой мировой войны. Потому что те маневры, которые он предпринимал, ведь он побеждал, по сути, в основном маневром. Обходным маневром, заставая врасплох части, четко выверенными действиями, решительными. Он решал задачи, которые, казалось бы, и тем соединениям, которые находились под его командованием, были, наверное, и не под силу. Но, тем не менее, благодаря действию Капеля, народная армия Камуча заняла вначале Симбирск, а затем Казань. Я не говорю уже о более мелких городах, которые также благодаря Капелю были заняты. Там была история известная, когда они вошли в Казань и перехватили вот тот самый золотой запас, который потом называли как золотом Колчака, захватил-то его Владимир Оскарович. Да. Вот, и он лично сидел, принимал эти деньги, которые были рассыпаны там по полу. Вот, и не было ни одного случая зафиксированного среди бойцов, что кто-то себе там золотой положил в карман хотя бы в качестве сувенира. Настолько вот был подход другой к этим активам. Фактически, которые могли спасти, но не спасли. Ну, вот добровольческий отряд, как раз он, в общем-то, они этим и отличались. Именно очень большой процент вот таких людей, которые понимают, за что они воюют. Для них, может быть, даже не важны какие-то там даже вот эти лозунги политические, сколько просто вот именно сам факт противодействия вот этому злу, которое оказалось в России в их понимании. И в 18-м году как раз вот он с этими добровольцами-то и вершил эти великие дела. Да, собственно, и весь фронт Камуча 18-го года – это как раз вот пример таких очень активных, очень нестандартных, неожиданных действий в отношении Красной армии противника, который, в общем, численно-то их превосходил. И по составу своему социальному Красная Армия в то время, в общем-то, не могла еще такой монолитностью похвастаться. Там достаточно рыхлый был состав. И в том числе, например, знаменитые интернационалисты. Вот, фактически первая армия, которая там сформировалась. На очень большой процент интернациональных частей там был. И у них вот по отношению, опять же, к Камучу и вот к этим отрядам Капеля, ну, даже было не то чтобы некое предубеждение, было некое опасение вообще того, что они... Для публики, что такое Комуч? Комуч – это комитет членов учредительного собрания, который как раз этот самый фронт и держал. Там, в общем, идея такая, что вот Самара становится такой временной столицей России, там собираются члены учредительного собрания, потом, когда их станет достаточно много, они... Кворум. Да, кворум собираются. Берут, они объявят о том, что учительное собрание продолжает как бы уже свою работу, вот, насильственно разогнанное большевиками, и хозяин земли русской потом уже дойдет до Москвы в готовом таком виде. И, конечно, лозунги были, поскольку первый состав учительного собрания он был достаточно левым, лозунги были весьма демократическими, что, кстати, тоже подтверждает, что вот для добровольцев Капеля в тот момент, вот в 18-м году, опять же, политический момент, политическая программа вторична. Все-таки важнее гораздо именно противостояние большевизму. Учредительные собрания – представительные учреждения, созданные на основе всеобщего избирательного права для утверждения формы правления и основных законов России. В 1917 году лозунг учредительного собрания поддерживали большевики, меньшевики, кадеты и эсеры. Созыв учредительного собрания считался главной задачей Временного правительства. Выборы проходили в течение двух воскресений. За партию эсеров проголосовало около 59%, за большевиков всего лишь 25%. Заседание учредительного собрания состоялось в январе 1918 года в Таврическом дворце в Петрограде. Председателем собрания был избран Виктор Михайлович Чернов. Учредительное собрание отказалось принять ультимативные требования большевиков о признании декретов съезда Советов и было закрыто в 5 часу утра 6 января по-старому, 19 января по-новому 1918 года. У Капеля, опять же, как из выходца, вот выходцы из таких вот военных, консервативных по своему, в общем-то, уже воспитанию, по своему убеждению сфер, из среды, опять же, вот офицерской, из среды кадрового офицерства, просто было изначальное предубеждение к вот подобного рода революционным эксцессам, революционно-радикальным вот этим преобразованием, на уровне, скажем, даже так вот подсознательного. Отсюда и объяснение его негативного отношения к февралю и еще более негативного отношения к октябрю 17 года. Просто вот опять же революция сама по себе неприемлема. Неприемлема как нарушение вот этой преемственности российской, на которой, собственно, строилась вообще российская держава, которой его предки отдавали себя, отдавали свою жизнь, и которой он сам тоже готовился посвятить свою жизнь. И вот так вот в одночасье все разваливается, все отвергается, там, декреты о мире, декреты лишений там чинов, сословий, все перечеркивает вообще всю предшествующую жизнь, предшествующую службу. Естественно, вот для него это было совершенно неприемлемо. И для него, как человека очень цельного по натуре своей, он, опять же, вот по всем воспоминаниям, никто не говорит о каких-то его колебаниях, о каких-то его там противоречиях внутренних, о том, что вот у него там какая-то была борьба там в духе, там, может быть, некоторой интеллигентской такой специфики российской начала века. Нет, это был очень цельный человек. И, опять же, вот зло в малом для него, может быть, вот конкретно для него, как для военного, означало и зло в большом. То есть не может быть добра, не может быть чего-то вообще позитивного от власти, которая вот изначально себя позицирует как власть разрушающая, а не власть созидающая. Вот, наверное, такой, может быть, некий философский подтекст, но это много объясняет. Опять же, объясняет и то, что вот обращение его к своим солдатам подразумевало, как бы, и он сам об этом в беседах со многими своими собеседниками об этом говорил, что вот он знает, что его солдаты не подведут. То есть солдаты, даже мобилизованные крестьяне, которые как раз составили уже основу корпуса Капелевского в 19-м уже году, это уже другой состав как раз появился, И вот эта вот основа, новые вот как бы кадры, они тоже проникаются идеей неприятия советской власти, неприятия большевизма как вот этого зла. И вся проблема только в том, чтобы их вот эту энергию как бы, да, направить в правильное русло, придать им вот этот вот организационный такой состав. Отсюда как раз очень большое внимание, которое он уделял в 19-м уже году вопросам формирования своего корпуса. Он очень о нем заботился. Вот это, кстати, тоже характерная черта того, что, может быть, было принято так считать, что даже такой корпоративный эгоизм. То есть вот то, что его корпус, его люди, его солдаты, они должны быть обуты, они должны одеты быть, они не должны испытывать никакой нужды. И тогда вот это идейное неприятие большевизма сработает уже в нужном русле. Кто были оппоненты, вернее, противники его по фронту? Когда вот он совершал операции, мы говорили первые, в 18-м году, что это были еще слабые части, ну, как бы только сформировавшиеся части Красной Армии. Но позже, когда вот началось там знаменитое отступление, великое отступление на восток, против него по призыву Троцкого, который как раз из-за успехов Капеля объявил, что революция в опасности, и все... Значит, вот на Восточный фронт. И были сформированы новые части. Там Тухачевский как раз отличался особым. Тухачевский был как раз-таки одним из его основных противников Капеля. Но, коль мы говорим о 18-м годе, нужно упомянуть еще об одном обстоятельстве. После взятия Казани Капель настаивал ведь на дальнейшем движении на Москву. Там оставалось порядка сколько? 300 верст. И он предлагал смелый такой план ударить на Москву, не дожидаясь резерва, ориентируясь на то, что рабочие Нижегородского Сормовского завода готовы поддержать белых. Кстати, об этом были совершенно четкие свидетельства. Да. Вот о том, что именно рабочие готовы. Как потом, кстати, достаточно интересный тоже эпизод, про него иногда забывают. Рабочие брянских заводов посылали делегацию к дроздовцам о том, что, в общем, они тоже готовы выступить, если дроздовцы подвинутся к Брянску. Вот к вопросу об участии рабочих в гражданской войне. Да, и вот этот смелый план, он не был поддержан. И в итоге вся эпопея Народной армии на Волге в итоге закончилась поражением. Тухачевский несколько раз сталкивался с Капелем в прямом противостоянии и одержал победу на Волге лишь после того, как Народная армия превратилась в своеобразную пожарную команду, которая металась между Симбирском и Казанью, поочередно отбивая от атак то один, то другой город. И уже, по-моему, во второе или в третье возвращение к Симбирску Капель опоздал, когда он со своим отрядом туда подошел, город уже был взят 5-й Красной армией, будущей во главе с Тухачевским, и отбить его у Капеля уже не получилось. Без там серьезных потерь уже не получилось. Да. Пришлось затем сдать и Казань, а затем началось тяжелейшее отступление на соединение Сибирской армии. К тому времени уже политически оформилось объединение комитета членов учредительного собрания и сибирского правительства временного. К тому времени Капель отступал, по сути, находясь всегда на фронте вплоть до января 19-го года, отбивая наседающие ему на хвост части Красной армии. Что, кстати, показательно, он очень часто вот в таких вот критических именно моментах был в арьергарде. Арьергард – это важнейшая составная часть вообще армии. Вот, кстати, когда вот мы будем еще, возможно, говорить об Омске, эвакуации Омска, это опять же арьергардные бои. Да-да-да. Показательно его высказывание, когда ему было присвоено звание генерал-майора, а он ведь окончил Первую мировую, в чине подполковника, присвоенного еще в 16-м году. Затем он был в Камуче произведен в полковнике. Так вот, когда осенью, в ноябре 18-го года ему дали звание генерал-майор, он сказал, звание это, конечно, хорошо, но вот подкрепление бы лучше дали. От них было бы пользы больше. Да. В известной истории с Колчаком, когда его чехи выдали рефвоенсовету Иркутскому, он тогда, по-моему, вызвал на дуэль даже чешского там, командира, да, который, конечно, ему там не ответил. Вот. И он встречался с Колчаком, было у них было общение, и там якобы были интриги, которые пытались настроить Верховного против Владимира Роскочера, но после беседы все оказалось наоборот, и они оказались более чем единомышленниками. Ну, интриги шли-то как раз вот из-за этого чересчур однозначного понимания его демократизма, в кавычках, да? Mm-hmm. То есть то, что он служит в Камуче, значит, уже это якобы дискредитирующий фактор. Действительно, это имело место не только по отношению к Капелю. Сам по себе вот аппарат комитета членов учредительного собрания и очень многие военные, которые служили в армии, народной армии, само по себе название даже вот показательно, они считали зараженными эсеровским душком. Вот прямо так и говорили. Зараженные эсеровским душком генералы. Можно ли им доверять? Коль скоро события 18 ноября 1918 года показали, что как раз устанавливается режим военной диктатуры. Вот эта вот преемственность от учредительного собрания прерывается от того прежнего учредительного собрания. Новое собрание нужно уже теперь собирать. И, естественно, нужны как бы и новые люди. И в числе вот таких предвзято относящихся как раз к представителям Поволжья, волжанам, вот как их еще тоже называли, капелевцы, они же волжане тоже, вот, они же народники, вот их еще так называли даже, вот, и в глаза, и за глаза. Отличался, например, генерал Лебедев. Генерал Лебедев, известный, в общем, представитель, как он себя изначально объявлял, это как бы представитель при Колчаке со стороны генерала Алексеева и генерала Деникина. То есть вот он с юга пробрался через как раз Поволжье, пробрался в Сибирь и стал начальником штаба у Колчака. Ну, фигура, она тоже неоднозначная, о Лебедеве тоже по-разному можно отзываться. И позитивно, безусловно, тоже, и негативно. Но, тем не менее, вот определенный, видимо, фактор интриг у него был. Тем более, Лебедев отличался, ну, такой достаточно консервативной тоже убежденностью. Тоже был монархист, он этого не скрывал. Но вот для Лебедева скорее был важен вот этот фактор, служил ли кому-нибудь вот из тех, кто в глазах таких ортодоксальных монархистов не является позитивным, да, значит, вот ты уже вроде и неполноценный. Вот и по отношению к Капелю тоже такая была предубежденность. Но Колчака тут нужно просто понимать. Колчак при всем его определенном доверии и к Лебедеву, и к другим политикам, там, военным, которые его окружали, все-таки последнее слово всегда оставлял за собой. Александр Колчак, военачальник, полярный исследователь, адмирал, участник нескольких полярных экспедиций. Кавалер Ордена Святого Георгия. В 1916-1917 годах командующий Черноморским флотом, один из руководителей Белого движения. 18 ноября 1918 года он был провозглашен верховным правителем российского государства и верховным главнокомандующим. После поражения лето-осени 1919 во время отступления в результате предательства союзников по Антанте попал в плен. Убит без суда большевиками 7 февраля 1920 года в Иркутске. Эта встреча Колчака и Капеля, эта личная его беседа, она, конечно, стоила очень много. И в судьбе и Колчака, и в судьбе Капеля. Возможно, как-то даже, ну и не выражаясь словесно, но какая-то эмоциональная близость между ними уже вот возникла. И, безусловно, вот искренность, наверное, в чувствах, искренность в выражении своих позиций. Потому что Колчак очень предубедительно относился к людям, которые что-то скрывают. Он сам, в общем, старался быть всегда искренним, честным, последовательным. И те, кто, ну, условно говоря, там глаза опускают при беседе с ним, у него вызывали определенный такой негатив. А здесь Капель как раз вот он весь, вот он искренне, совершенно честно себя заявляет. И не скрывает, и не пытается как-то там реабилитироваться в отношении своей службы в народной армии. И не скрывает в то же время своих монархических симпатий. Поэтому уже вот даже на таком чисто эмоциональном уровне, естественно, здесь, видимо, был фактор перелома. перелома отношений, вот и от такой предубежденности к доверию как раз был переход. В тех боестолкновениях, которые он вел как арьергард русской армии, той армии, которая отступала, сначала, значит, они оставили Уфу, потом пошли дальше, дальше, дальше. А Иркутск, Омск, вот туда все уходило. И трагедия Колчака, и фактически вот уже на что он надеялся? Вот, он понимал, что надо спасать людей или уже спасать страну? Или уже это было понимание, что просто нужно честно исполнить свой долг до конца? Вот как он... Он же мог покинуть свою, знаете, вот свою часть. Знаете, вот ледяной поход, да. Великий сибирский ледяной поход. Это вот по руслу Енисея, когда они уходили. Вот это нет, это вообще там еще разная датировка. Да. В принципе, многие считают даже, что можно его начинать с октября еще, даже до оставления Омска. Уже вот просто отступление Восточного фронта. Капель ведь не просто в данном случае оказался главковерхом. Он еще и понимает, что на него ложится ответственность, сопоставимая, ну, в общем-то, с позицией победить или погибнуть. Вот другого уже не дано. Это не главковерх в условиях успешного наступления на Москву. Это в одном, как говорится, он бы качестве был. Он бы там на белом коне себя представлял, как он в Москву въезжает, как там ему барышни цветы бросают. Вот. Это одно. А здесь армия уже, очевидно, отступает. Уже очевидно совершенно, что каких-то там надежд на переход в контрнаступление, тем более там какую-то победу, уже нет. А именно стоит вопрос о сохранении армии, о сохранении, о жизни и смерти армии вообще как таковой. Опять же, вот следуя своему совершенно четкому убеждению в том, что сдаваться в плен – это все равно, что погибнуть большевикам на милость, Капель считает, что до последнего нужно пытаться уходить. Уходить, уводить войска, спасать людей. Спасать людей. Людей даже важнее, может быть, чем оружие, чем какие-нибудь там, я знаю, зарядные ящики, пушки, какое-то там добро, я не знаю, обозное и так далее. Вот, люди для него важнее. И это вот как раз вызывает доверие, и это позволяет Капелю... После Красноярска, после Красноярской катастрофы, которую так и называли, это уже все. Восточный фронт в принципе не существует, и Тухачевский телеграфирует о том, что, в общем, армия Колчака приказала долго жить. И все, что осталось, это какие-то там рассеянные, разбросанные по тайге банды, которые, ну, партизаны добьют, в конце концов. Даже нечего, так сказать, тратить на них силы. И вот в этих условиях Капель понимает, что все-таки какое-то ядро сохраняется. Вывести его, спасти его – это его главная, первейшая задача. А уже потом, после того, как он это ядро спасет от неминуемой погибели, вот тогда уже можно будет думать о том, как на основании вот этого ядра создать новый фронт, создать новую армию, продолжить борьбу за Россию, безусловно. А вот на этот момент это просто вопрос жизни и смерти. Показательно, когда был выбор, кто должен вот на, как бы на последний момент возглавить вот этот гибнущий уже фронт перед Колчаком, было две альтернативы. Это Капель и Дитерихс. И изначально тоже вот считали, что Дитерихса бы неплохо вернуть, потому что вот он штабист, потому что вот он тоже генерал такой, который опытный, и, может быть, и выведет армию. И как-то и в политических кругах тоже к нему симпатии было больше, чем к Капелю. Но Колчак телеграфирует Дитерихсу. Дитерихс однозначно отказывается. Причем форма отказа такая, ну, достаточно вызывающая по отношению к Колчаку. Готов принять командование только в том случае, если вы, там, Александр Васильевич, уедете как можно дальше из России. Вот как бы такая суть ответа. То есть уже какие-то вот условия начинают ставить. А ответ Капеля – просто ответ человека, который, ну, не просто вот берет под козырек, а понимает, что если не он, то кто? то кто останется, тот кто спасет. И он однозначно соглашается. Тут даже такой нюанс. Сохранились частично телеграфные переговоры Колчака с Капелем. И первоначально Капель отказывался от принятия этой должности. Справедливо указывая, что есть генералы более его опытные и по сроку службы, и по служебному своему опыту, и так далее. Но Колчак подчеркивал, что Владимир Москович, вам только одному армия и верит. Больше, наверное, никто не сможет вывести. И несмотря на то, что Колчак два раза вот в ходе этих переговоров отказывался, в итоге он согласился принять армию, фактически исполнив просьбу адмирала, приказ его принять на себя этот тяжкий крест. Потому что справедливо совершенно Василий Жанович сказал, каких-то надежд на благополучный исход мало было. Главное было спасти людей. Фактически эвакуация. Сколько людей, сколько под началом Капеля вот было в тот момент, когда уже понятно, что нужно было просто эвакуироваться? Там разная численность колонн, которые просто ему удалось собрать. Кстати, в одной колонне как раз там генерал Лебедев шел, тот самый, который интриговать начинал. Вот, разные оценки, но в целом где-то вот в районе, наверное, всего 1015. Вот так вот, в общей сложности из всех колонн, которые там это то, что закончило движение, по-моему, если не ошибаюсь, потом по численности. Потом к нему еще присоединялись и стайги там и так далее. Вот если так вот в целом смотреть. Тут очень сложно подсчитать точно, потому как статистика, естественно, такой не существовало, если отряды были разрозненные. Попытаться представить себе, то это вот русло реки, лед, и идет вот эта масса людей, мороз. Кан, река Кан. Да, река. Угу. Мороз, извините, 30, да, а бьют ключи, ключи бьют горячие, угу. И лед вроде как должен быть там чуть ли не метровый, что, собственно, и погубило это Владимир Ильич. Он провалился в полынью. Совершенно и никому верно. Не сказал. Есть очень интересные свидетельства как раз одного из участников вот этого перехода, генерала Щепихина. А там ведь, вот немножко, наверное, сыграла тоже роль у Капеля недооценка вот этой самой опасности в отношении самого себя. То есть о себе забыл, думал только о солдатах, думал только об армии своей. И маленький такой вот нюанс, но важный, по сути. Шли, проваливались в полыньи, опять же, вставали, оттуда вылезали, там доставали и лошадей, и обозы, очень многие. То есть Щепихин пишет, что и он сам чуть ли что не два раза тоже в полынью падал. Это жуткий совершенно переход был по Кану. У Капеля была беда в другом. Он, вот банальная, может быть, такая причина, он не переодел сапоги. То есть они все шли в унтах вот таких вот кожаных, вот, в том числе и генералы. То есть это можно было там значит, как-то потом высушить и там поменять. У Капеля, у единственного вообще из всей вот этой армии, были сапоги, обычные сапоги, которые он промочил, естественно, сразу. И тоже вот абсолютно игнорируя факт того, что там опять же надо как-то вот поменять обувь. Да, будучи совершенно вот озабоченный только одним единственным вопросом, как вот в этом хаосе, в этом ужасе, который там вообще творится, как-то вот собрать войска и не дать им там разбрестись, не дать им погибнуть, о себе вот совершенно забыв, он получает обморожение. Вот. Хотя, в принципе, вот Щепихин как раз это подчеркивает, что, ну, может быть, вот это рок просто такой, вот роковая его ошибка. Не то, что он это сделал намеренно, не то, что он как-то себя там, может быть, уже приговорил и ждал этой смерти. Нет, именно вот такая роковая ошибка. Но она показательна. Она показательна именно, опять же, вот для него, как для человека, который о себе вообще вот в этих условиях практически уже не думает. Вся его мысль – это армия. Ну и последняя фраза, которую мы в начале программы перевели, что я своей смертью хотел вам доказать свою любовь, доказать войскам свою любовь к ним. То есть он, умирая, понимал, что они куда-то дойдут, потом нужно будет вокруг чего-то объединяться, выживать. И вот, собственным примером, он даже своей смертью пытался объединить людей, спасти их, оставив их убежденными в своей правоте. Они прошли по ледяному руслу Кана порядка 90 верст, которые включили в себя вот эти вот как раз-таки пороги с ключами, в которых многие пострадали, в том числе и сам Капель. И когда ему уже прооперировали, отрезав, ампутировав часть ног, он, тем не менее, отказался, когда уже подошли к Транссибирской магистрали, пересесть в санитарный эшелон, заявив, что он лучше со своими войсками умрет, чем их оставить в такой ситуации. И даже более того... Да, ему Чехии предоставили вагон. Чешский, да. Но ему только лично, больше никому. Пометуя то, как они обошлись, я думаю, с Колчаком и всякие другие вещи, которые тогда творились, он, естественно, от этого отказался. Чехи его очень сильно не то чтобы разочаровали, а, наверное, именно потрясли, потому что ведь он же с ними вместе воевал в 18 году. Они бок о бок воевали. Народная армия и чехкорпус, который тоже вот Поволжский фронт держал. До вот этого трагического, совершенно драматического случая, когда чехи выдают Колчака на расправу, у Капеля были к чехам, в общем-то, отношения такие, что вот это наши братья, славяне, там, мы должны им доверять и так далее. Но вот настолько глубоко его потрясло это предательство чехов, что, конечно, это тоже, видимо, такой был психологический просто для него удар. И он, конечно, уже от симпатии к ним отказался. Я думаю, в заключительной части нашего разговора мы как раз остановимся вот на таких феноменах русской армии, белого движения, о которых в известное время практически никто не упоминал. Потому что, готовясь к передаче, я смотрел, что в Большой советской энциклопедии написано. Но это как бы, да, понятно. И просто погиб, и все. Но что было дальше? Дальше, когда гангрена, вот он говорит эти слова, он умирает от заражения крови. И так как морозы, в общем, гроб его с его телом, люди несли на руках за кордон, фактически. Знаете, очень хорошо сказал отец Дмитрий Смирнов, глава синодального отдела по взаимодействию... Который присутствовал на эксгумации в Харбине, кстати, да. Он сказал одну простую фразу. Это как же нужно было угодить солдату, чтобы он тело уже мертвого своего командира тащил не одну сотню километров, а потом еще из Читы забрал и перезахоронил в Харбине. Да, когда белые подходили к Чите, эвакуировали в Харбин и похоронили. Вот этот эпизод очень такой трогательный. И даже, может быть, не надо ничего объяснять. Вот сам факт. Сам факт говорит за себя, безусловно. Еще несколько таких, ну, для публики это будет, возможно, интересно. Он был похоронен в Харбине. Тогда была построена, там была русская церковь. И вот тех белых офицеров хоронили рядом, практически под стеной. И там же похоронили Владимира Оскаровича. Ну, будучи православным человеком, он, естественно, был похоронен по обряду, и все как положено. Вот. Потом, естественно, времена прошли, из Харбина русские уехали, потом культурная революция, там, Вторая мировая война, культурная революция, потом социалистическое время в Китае, потом несколько послаблений, изменений в России. И вдруг появляется вот группа, скажем так, товарищами трудно их назвать, инициативная группа, которая посчитала возможным поставить вопрос о перенесении праха генерала Капеля в Россию. И вот тут я познакомился с документами. Оказался один эмигрант, который жил в Харбине, много лет собирал историю этого кладбища. И оказалось, что могилу Капеля держали в тайне. Вот был такой сговор, в хорошем смысле. И его могилу держали в тайне для того, чтобы не допустить осквернения. Как решился вопрос с перезахоронением его именно в некрополе Донского монастыря? Не просто вот на родину, да? Вот очень можно же было. Вопрос решался, к сожалению, не просто. Вообще, первоначально предполагали захоронить его в Чите, где он был первый раз предан даже земле. Так. Благословение дал патриарх Алексий II на захоронение именно в Донском монастыре. И сейчас Капель похоронен между могилами Деникиных и Ильиных. Слава Богу, что вот прах этого человека возвращен вот в Россию и похоронен в том самом некрополе белых лидеров белого движения и идеологов белого движения, которые мы теперь знаем. Спасибо. Спасибо вам большое за этот разговор. А с вами, уважаемые телезрители, мы на этом прощаемся, чтобы встретиться вновь и обязательно продолжить наши экскурсы в историю, в поисках истины с большой буквы. Всего вам доброго. До свидания.